Мой наставник-миллиардер. Как-то раз я взял себе творческий отпуск больше, чем на год. Это время я использовал для того, чтобы поразмыслить над вопросами, до которых не доходили руки в суматохе будней. Чем больше я успокаивался, тем сильнее становилось желание посвятить себя задаче, которую я буду выполнять с желанием и воодушевлением. Ее я видел в том, чтобы поближе познакомить людей с финансовыми вопросами. Я должен был найти наилучшую возможность, чтобы самым эффективным образом распространить среди них свои мысли. Другими словами, я должен был расти, чтобы самому достигнуть более высокой ступени развития. И тогда я начал искать себе наставника. Самую лучшую возможность для знакомства с выдающимися личностями предоставляют семинары. Однажды я оказался на семинаре в Лондоне, где выступал американский миллиардер. Имея капитал, не превышающий $1000, он создал нефтедобывающую компанию и менее чем через 5 лет довел ее стоимость до $800 миллионов. Он выступал перед английскими предпринимателями, рассказывая им, каким образом с помощью других людей и их денег можно воплотить в жизнь самые грандиозные идеи. Даже в те времена, когда цена барреля нефти упала с 40 до $8, он сумел взять для своей фирмы кредит в размере $1 миллиард. С тех пор он десятки раз использовал эту схему в самых различных отраслях своего бизнеса. Слушая его, я все больше приходил к выводу, что именно такой наставник мне и нужен. Во время обеденного перерыва я подсел к нему за стол и в конце концов договорился, что мы свяжемся с ним по телефону. Однако, когда позвонил в назначенный срок, то меня с ним не соединили. Я сделал еще несколько попыток, но все время попадал то на его секретаршу, то на помощника. Лишь на 7-й раз мне удалось переговорить с ним лично. Он пригласил меня на 2 дня в свой замок в Шотландии. Время приезда было назначено на воскресенье в 6:00 вечера. В замке меня встретила его секретарша и проводила в мою комнату. С ним самим мне удалось встретиться только через 2 часа. Он был в плохом настроении и даже не пытался этого скрыть. Вместо радушного приветствия я услышал от него: «Объясните, почему я должен тратить на вас свой воскресный вечер?» Моим первым желанием было немедленно встать и уйти. Но ведь я приехал с совершенно определенной целью. Я хотел учиться. И я попытался понять, почему этот человек себя так ведет. Возможно, он просто хочет испытать меня. Может быть, он хочет понять, насколько у меня хватит выдержки. А выдержка и известная твердолобость мне очень понадобились во время беседы с ним. Он задавал мне оскорбительные вопросы на протяжении нескольких часов. Так, например, он очень хотел понять, почему я попусту растрачивал свое время на протяжении всего последнего года. Затем он рассказал мне несколько эпизодов из собственной жизни. Около 3:00 ночи он вдруг ткнул мне пальцем в грудь и сказал: «Окей, Бодо, а теперь быстро выкладывай, что ты можешь сделать для меня и чего ожидаешь от меня. У тебя 10 минут. Если ты меня убедишь, прекрасно. Если нет, то можешь переночевать здесь, а рано утром без лишнего шума уедешь». Я смог убедить его, и мы основали совместную фирму. Но если бы с самого начала я четко не представлял себе, чего хочу, то мне это никогда бы не удалось. Я записал свою цель и воочию представил ее себе. В последующие 6 месяцев я узнал от него о финансах больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. В конечном итоге наши пути разошлись, так как я уже был в состоянии самостоятельно решать свои задачи. Всему, что я знаю о деньгах, я обязан нескольким весьма преуспевающим людям, которые взяли надо мной шефство. Основу этих знаний заложил мой первый наставник, который научил меня экономить и преподал принципы успеха. До того, как я познакомился с ним, мой годовой доход не превышал 50 тысяч евро. Не прошло и 2,5 лет, как я под его руководством впервые заработал свыше 50 тысяч евро всего за 1 месяц. Всем им я чрезвычайно благодарен. Как найти наставника и как себя с ним вести? Своего наставника имели 99% всех преуспевающих людей. Взять хотя бы моего последнего. Как вы считаете, смог бы он создать фирму стоимостью 800 миллионов долларов, не имея до этого ни малейшего понятия о нефтяном бизнесе? Правильно, у него были отличные учителя. Он учился у Константина Грацеса, давнего друга Аристотеля Анасиса и председателя правления его компании Анасис Shipping Lines. Вы ищете наставника? Вы хотите сделать следующий шаг и полагаете, что для этого вам нужен наставник. Вы хотите установить контакт с преуспевающим человеком, чтобы чему-то у него научиться. Вы ищете наставника. Совместно с экспертами мы создали для вас такую возможность. Информацию по этому вопросу вы найдете на нашем сайте. Если вы хотите за несколько лет усвоить тот опыт, который люди накапливали на протяжении всей своей жизни, то вам нужен наставник. Поэтому я хочу дать 17 практических советов, которые чрезвычайно облегчат вам поиск наставника и общение с ним. Первый совет. Запишите причины, по которым вам нужен наставник. Поиск наставника надо вести с особой тщательностью. Вам нужен человек, который добился значительно больших успехов, чем вы, или в совершенстве овладел нужными вам знаниями и умениями. Найдя такого человека, задайте себе вопрос: можете ли вы ему доверять и тесно сотрудничать с ним? Работать под руководством наставника значит полностью ему доверять, а это бывает очень нелегко. Однако помните, если вы ничем не рискуете, то ничего и не выиграете. Только проявив творчество и упорство, вы сможете установить с этим человеком близкий контакт. Не забывайте и о том, что у лучших наставников обычно бывают самые талантливые ученики. Это значит, что только хороший ученик может попасть к хорошему наставнику. Поэтому не опускайте сразу руки, если вам не удастся обеспечить себе шефство самого лучшего наставника. До первоклассного учителя надо еще дорасти. Вы должны продемонстрировать ему свои успехи или произвести на него очень благоприятное впечатление. Лучше всего и то, и другое сразу. Чем лучше вы будете сами, тем лучше у вас будут наставники. Второй совет. Подумайте, чем вы можете быть полезны своему наставнику. Найдите ответ на самый главный вопрос. Какую ценность вы представляете для своего наставника? Что вы можете для него сделать? Здесь от вас тоже потребуется творческий подход. У каждого из нас есть свои сильные стороны и возможность использовать их на пользу окружающим. Однако предварительно вы должны определить их у себя. Самый лучший способ для этого – ведение дневника успехов. Третий совет. Вам потребуются хорошие аргументы и энтузиазм. Излагайте свои идеи с энтузиазмом и страстью. То, что вы говорите, не столь уж и важно. Ведь путь, ведущий к намеченной вами цели, еще претерпит не одно изменение под влиянием наставника. В конце концов, для этого вы к нему и обратились. Он понимает, что вы хотите узнать от него, как притворить свои идеи в жизнь. Но наставник должен видеть вашу решимость и понять, почему вы взялись за это дело. Он хочет убедиться, что вы не отступитесь от своей цели. Должен видеть вашу готовность сделать для этого все необходимое. Он хочет разглядеть в вас частицу того духа, который помог ему самому добиться успеха. Убедить его сможет не то, что вы ему скажете, а как вы это скажете. Четвертый совет. Продемонстрируйте выдержку. Порой проходит много месяцев, прежде чем удается завоевать сердце своего наставника. Иногда требуется даже несколько месяцев, чтобы вообще договориться о встрече с ним. Но если вы не сдаетесь и проявляете настойчивость и творчество, иногда для этого, возможно, даже потребуется сделать несколько подарков, то в конечном итоге все же добьетесь своей цели. Пятый совет. Высококвалифицированный наставник сначала подвергнет вас проверке. Вспомните о том, какой прием мне оказали в шотландском замке. Это был один сплошной экзамен. Вы можете подумать, что ваш наставник груб и бессердечен. Но с какой стати он должен тратить на вас свое драгоценное время, даже если не знает, окупится ли это когда-нибудь? Наставник хочет убедиться в ваших качествах еще до того, как согласится взять шефство над вами. Поэтому он будет искусственно оказывать на вас давление. Ведь лучше всего человека можно узнать, когда он испытывает на себе давление. Вы будете представлять интерес для наставника только тогда, когда поставите перед собой высокие цели, проявите выдержку, энтузиазм и уверенность в себе. Вы должны быть готовы сделать все, что он сочтет нужным. И он хочет в этом убедиться. Для этого наставник и подвергает вас проверке. Шестой совет. Наставник должен развивать ваши сильные стороны, а не решать ваши проблемы. Не осложняйте отношения со своим наставником, жалуясь ему на свои проблемы. Постарайтесь, чтобы ваше общение доставляло ему удовольствие. Вы можете использовать время, проведенное с ним, с большей пользой, совершенствуя и развивая свои сильные стороны. Он знает, что у вас есть проблемы, хотя бы потому, что проблемы – это неотъемлемая составная часть жизни каждого человека, который чего-то хочет добиться. Поэтому убедите его в том, что вы достаточно сильны, чтобы решать свои личные проблемы самостоятельно. Никогда не высказывайте сомнений в реальности своего проекта. Если вы будете проявлять неуверенность, то наставник решит, что вы не тот человек, который ему нужен. Если же вы хотите обсудить с ним проблемы, возникающие в связи с реализацией проекта, то сразу же предложите несколько решений и спросите, какое из них, на его взгляд, будет лучше. Седьмой совет. Поддерживайте с наставником регулярные контакты. Предложите наставнику долю участия в своей фирме. Разумеется, при этом вам придется расстаться с частью своей собственности, а это нелегко. Возможно, пережить эту потерю вам поможет понимание того, что лучше иметь 50% от 10 миллионов, чем 100% от 50 тысяч евро. Независимо от того, как складываются ваши личные отношения с наставником, деловое партнерство в любом случае придает им дополнительную силу. Партнерство с известной личностью имеет и другие преимущества. Ваша биография сразу приобретает дополнительный вес за счет партнерства с наставником. Громкое имя на бланке вашей фирмы магическим образом открывает многие двери, в том числе и банковские. Любой банк будет относиться к вам с доверием, если уж вы сумели заручиться поддержкой известного человека. Восьмой совет. Уважайте время своего наставника. Время наставника значительно дороже вашего. Поэтому уже в самом начале встречи убедитесь, что выбрали подходящий момент для беседы. Сообщите ему, сколько времени вам потребуется для разговора, а затем строго придерживайтесь этих временных рамок. Как можно чаще благодарите его за то время, которое он вам уделил. Помните, он, вероятно, очень ценит свое время, и оно очень дорого. Девятый совет. Заранее продумайте круг вопросов. Прежде всего, подумайте, не сможете ли вы самостоятельно найти ответ на свой вопрос. Затем представьте себе, какой ответ даст вам наставник. Чаще всего проблема разрешается на этом этапе, и вам уже нет необходимости утруждать наставника вопросами. Таким образом, вы как бы сами становитесь собственным наставником. А ведь именно к этому и надо стремиться. Возьмите себе за привычку обсуждать с наставником любой вопрос, имея уже как минимум 3 заранее подготовленных ответа. Десятый совет. Демонстрируйте открытость по отношению к мнению наставника. Прислушивайтесь к его словам с открытым сердцем и без всякого скепсиса. Доверяйте своему наставнику и его идеям. Наставничество без доверия невозможно. Даже если мысли и поступки наставника покажутся вам странными и нелогичными, не забывайте, что именно такой образ мышления привел его к успехам, которых у вас пока еще нет. Поэтому используйте любой шанс, чтобы перенять у наставника его образ мыслей. Чем быстрее вам это удастся, тем скорее вы сможете перейти от подшефного к полноправному партнеру. 11 совет. Завоюйте сердце наставника. Как можно чаще дарите своему наставнику подарки. Пишите ему открытки и шлите факсы с выражением благодарности. Почаще говорите ему, насколько ценными для вас являются беседы с ним. Только от вас зависит, сумеете ли вы завоевать расположение наставника. Только на вас лежит ответственность за укрепление ваших взаимоотношений. Позаботьтесь, чтобы ваши отношения развивались в желаемом для вас направлении. Всегда оплачивайте счета в ресторане после совместного ужина. Многие этого не делают, считая, что у наставника и без того много денег. Однако этим вы всего лишь демонстрируете, что мало цените время, которое наставник вам уделяет. Проявляйте творческий подход к подаркам. Подмечайте склонности своего наставника и пытайтесь ненавязчиво узнать о его желаниях. Находите для него редкие вещи. Пусть даже у вашего наставника очень много денег, но у него может не хватать времени, чтобы заниматься поисками разных раритетов. 12 совет. Моментально реагируйте на послание своего наставника. Как часто случается так, что вы, оставив кому-либо сообщение на автоответчике, не знаете, дошло ли оно до него или нет? Или, посылая факс, не знаете, прочел ли его адресат? Поэтому всегда реагируйте на такие послания как можно быстрее. Удивите наставника быстротой своего ответа. Отвечайте даже тогда, когда сообщать, собственно говоря, нечего. Предположим, вы предлагаете своему наставнику встретиться в понедельник в 10 часов утра в его офисе. В ответ он посылает факс, что согласен и будет рад вас видеть. Отреагируйте на его ответ, поблагодарив за подтверждение согласия. 13 совет. Обеспечьте обратную связь. Вашему наставнику, естественно, хочется знать, какую роль сыграли его рекомендации. Поэтому регулярно ставьте его в известность о том, как развиваются события. Давайте ему максимум информации. Этим самым вы стимулируете его оказывать вам еще большую помощь. Сообщайте ему и о том, если что-то не ладится. Он хочет быть уверенным, что вы выполняете все его советы. Время от времени подтверждайте наставнику, что вы по-прежнему верны своей цели. Демонстрируйте ему свой энтузиазм. Пусть он видит, что сделал ставку на победителя. 14 совет. Лучшая благодарность – ваши успехи. Лучше всего вы сможете выразить благодарность своему наставнику, превзойдя все его ожидания и добившись больших успехов. Позаботьтесь о том, чтобы ваша деятельность приносила хорошие деньги и вам, и вашему наставнику. Удивите его, продемонстрировав, что вы можете добиться успехов раньше, чем он мог предполагать. 15 совет. Подражайте наставнику, но оставайтесь верны себе. Учиться у наставника значит подражать ему. Поэтому проявляйте наблюдательность, впитывайте все как губка, но давайте пищу для размышлений и наставнику. Старайтесь, чтобы общение с вами доставляло ему удовольствие. Помните, что он разбогател, занимаясь теми делами, которые ему нравятся. Как можно чаще выражайте восхищение наставником, но не скатывайтесь до лести. Ваши похвалы должны идти от сердца. Не скупитесь на них, ошибочно полагая, что наставник и так знает себе истинную цену. Поверьте, искренняя похвала ему будет всегда приятна. Во всем берите пример со своего наставника. Это поможет вам думать и чувствовать так же, как он. Если вы перенимаете обороты речи и жесты другого человека, то вам будет легче поставить себя на его место. Человек учится через подражание окружающим, даже если он уже прочно стоит на собственных ногах. Однако не забывайте и о том, что подражая другим, надо сохранять свою собственную индивидуальность. 16 совет. Не придирайтесь. Никто не утверждает, что наставник во всем должен быть совершенен. Часто взаимоотношения учеников с наставником портятся от того, что ученик возлагает на учителя слишком большие ожидания. Не ожидайте от него полного совершенства. Вы его не найдете. Воспринимайте наставника как живого человека с присущими ему сильными и слабыми сторонами. Однако главное внимание обращайте на его сильные стороны, а не на слабые. В конце концов, ваша цель – чему-то у него научиться, а не свергнуть его памятник с пьедестала. Все зависит от того, насколько ему удастся развить ваши сильные качества. Многие преуспевающие люди склонны истолковывать все события в свою пользу. Однако помните, что вы хотите у них научиться, а не доказывать на каждом шагу свою правоту. Кое-кого может также поразить та быстрота, с которой преуспевающие люди меняют свою точку зрения. Еще вчера они отстаивали один способ, ведущий к успеху, а сегодня с таким же жаром защищают другой. Хороший наставник никогда не цепляется за свое мнение, если видит, что оно не ведет к желанной цели. Если метод не действует, он тут же изменяется. Это говорит не об отсутствии постоянства, а о гибкости и быстроте мышления. С другой стороны, преуспевающие люди дольше сохраняют свою приверженность системам, приносящим успех, чем многие другие люди. Вы должны уметь отыскать золотую середину между этими двумя крайностями. В конце концов, вы сами несете ответственность за собственную жизнь. 17-й совет. Возвращайте все полученное сполна. Не надо ждать, пока вы добьетесь успехов и совершенства в своих делах, чтобы начать помогать другим точно так же, как ваш наставник помогает вам. Лучшие ученики часто становятся лучшими учителями. Если принцип наставничества вам помог, то не забывайте, кому вы обязаны своими успехами. Верните все полученное сполна, помогая другим.